Глава сороковая. Ирина. «Тише, не шуми». Бархатистый голос мягко ласкает меня. Его невозможно перепутать ни с кем. «Ты...» Возмущенно выдыхаю и стискиваю кулаки. «Да как ты... Немедленно останови и выпусти меня!» «Я этого не сделаю». Спокойно отвечает Ворон, словно мы с ним погоду обсуждаем, а не мое похищение. «Зачем этот цирк?» Откидываюсь на спинку и складываю руки на груди. «Вот что за человек? Его в дверь, так он в окно». «В мою машину ты бы не села». Тут он прав. Не села бы. Я еще в своем уме. «Поэтому ты решил меня похитить?» «Всего лишь отвезти домой». В зеркало заднего вида ловлю его глаза и отворачиваюсь. «Честно? И ничего большего?» «Да делай ты, что хочешь!» Устало выдыхаю и кладу голову на стекло. Пробка. Автомобильный поток еле двигается. Как специально. Психовать бесполезно, но и оставаться спокойной не получается. Только не в одном периметре с Вороном. Он действует на меня, как красная тряпка для быка. Одно слово, и я как оголенный нерв. Насколько меня хватит в этом замкнутом пространстве, одному Богу известно. Ворон притормаживает и оборачивается ко мне. «Ириш». Сладким сиропом льется на мое израненное сердце. «Посмотри на меня». Как под гипнозом подчиняюсь и поворачиваюсь. В темноте наши глаза встречаются. Секунда, две, три. Я первый отвожу взгляд. Не могу выдержать его натиск. Злость и агрессию еще бы вывезла, но не вот это вот все мучительно болезненное. Не нужно мне, у самой в избытке. «Зачем ты Егору все рассказал?» Перевожу тему. «Неужели не понимаешь, что он не игрушка? Подросток. Возраст такой сложный». «Я не рассказывал», — хмурится Ворон. «Он сам догадался, но я не ответил». «Я ответила». Метаю в него испепеляющий взгляд сквозь зеркало. «Скрывать бессмысленно». «Спасибо». Ворон улыбается. «Искренне, по-настоящему». А у меня в груди все переворачивается вверх дном, а сердце делает кульбит и врезается в ребра. «За что?» «За сына». Закусываю губу, чтобы не улыбнуться в ответ. Истерично ищу в себе якорь, чтобы вернуться в предыдущую версию. Но тщетно. Моя защита прорвана, и залатать ее не так просто. «Не втягивай его в свои дела, слышишь?» Требую из последних сил, сохраняя лицо. Это очень важно. Не дай бог Егор пойдет по его стопам. Не переживай за это. Ворон серьезен. Я не хочу, чтобы Егор повторял мою судьбу. Верю ли я ему? Нет. Но и спорить, и что-то доказывать нет никакого желания. Снова отворачиваюсь к окну и наслаждаюсь тишиной. Только в ней мне удается сохранять остатки самообладания. Для таких, как я, любовь – это скорее миф. Чем старше становишься, тем меньше веришь. К 30 я нарастил броню и решил, что где-то там, наверху, когда всем раздавали опцию любить кого-то и быть любимым для кого-то, мне выдали заряженный ствол и комплект боеприпасов. С тех пор я верил лишь в них. Голос Ворона звучит тихо и ровно, но меня пробирает до мурашек. Он знает об этом и специально продолжает. Но однажды юная ведьмочка в длинной пыльной юбке без спроса влетела в мою привычную реальность и все в ней перевернула. Одного упрямого взгляда ее болотных глаз оказалось достаточно, чтобы пробить броню, которую не пробивали даже проклятые пули, и сразить меня наповал. Одной улыбкой она доказала, как сильно я ошибался все эти годы. Молча слушаю и сильнее стискиваю плечи. Мне нечего ответить. Лишь нервно кусаю губы и глубоко дышу. А я не смог сберечь ее. Я виноват. Моя ведьмочка ушла и забрала с собой мое сердце. Его голос каким-то непостижимым образом задевает потаенные струны в душе. Внутри все вибрирует, а сердце мучительно сжимается. Я так и не смог ни разлюбить, ни заменить ее кем-то другим. Какая хорошая сказка. Натянуто улыбаюсь, пряча боль глубоко внутри. И конец у нее, наверное, должен быть счастливым. Даже не сомневайся. Улыбается он. Почему ты решила выйти замуж за Асада? Пустил пыль в глаза, значит, чтобы теперь пытать начать? Хорошая попытка, но провальная. Не нужно копаться в прошлом и моей жизни. Не для того я ее с таким трудом выстраивала. Чем прошлая версия тебя не устраивает? Язвительно усмехаюсь. Любовь, все дела. Жестокая моя ведьмочка. Прищуривается ворон. Нравится делать мне больно? Нет, не нравится. Потому что мне тоже больно в этот момент. Но я не готова в этом признаться. Бей. Я открыт перед тобой. Все стерплю. Дурак. Так ничего и не понял. Но может и к лучшему. Я не собираюсь исповедоваться. Небрежно дергаю плечами и вновь отворачиваюсь. Монотонная тыркотня выматывает, а усталость берет свое. Веки словно свинцом наливаются. Медленно моргаю, хватаясь за остатки реальности. Я же все равно все узнаю. И тебя заберу. Заберет он. Забиральщик. Лучше бы со своей жизнью разобрался. Оставь меня в покое. Бормочу и зеваю. Иначе подставишь нас всех. И сына в первую очередь. Что ты имеешь в виду? Ир? Ворон говорит что-то еще, но я уже не слышу. Буквально проваливаюсь в темноту. Там хорошо, спокойно, тихо. И запах, который невозможно перепутать ни с чем. Так пахнет любимый мужчина. Жадно вдыхаю, наполняя легкие по максимуму, и выдыхаю. Мне снится Павел. Словно он рядом. Держит меня на руках и покачивает, как маленькую девочку. Окутывает меня со всех сторон своим теплом, даря ощущение неуязвимости, защищенности. С ним так хорошо. Горячие губы касаются макушки, виска. Крепкие руки закрывают от всего плохого. Не хочется просыпаться. Ничего больше не хочется, лишь бы это ощущение не пропадало. Но оно пропадает. Павел уходит. Оставляет меня одну в этом жестоком мире. «Нет!» — кричу я. Вздрагиваю от своего крика и в ужасе распахиваю глаза. «Тише, тише!» Ворон прижимает меня к своей груди. «Все хорошо. Это всего лишь сон». «Какой сон? Что происходит?» Решительно вырываюсь и осматриваюсь. Мы в такси. На заднем сидении. Оба. Я что, уснула? Да. А ты, конечно, этим воспользовался. Недовольно поджимаю губы. Сволочь. Злюсь, но скорее на себя. Что не получается оставаться равнодушной и не реагировать на его близость. Не удержался. Хмыкает ворон. Решительно сгребает меня в охапку и притягивает к себе. Не успеваю ничего понять, как оказываюсь прижата носом к его шее. Кожа там горячая, а вена часто пульсирует. «Ничего не бойся. Я буду рядом», — шепчет он отчаянно. «Никуда не уйду и больше тебя не оставлю». «Не трогай меня!» На силу вырываюсь из его плена. «Давай на этом остановимся!» «Не смей больше ко мне приходить! Не надо!» «Что ж ты творишь, Ир?» В его голосе отчетливо слышится надрыв. «Я же люблю тебя!» «Господи, у меня нет сил бороться с ним! Не осталось ресурса!» «А я тебя нет!» Последние конвульсии моей гордости. «И никогда не любила!» Но ворон лишь улыбается. «Разве это важно?» Нежно проводит пальцами по щеке, а меня прошибает мурашками. «Я все равно помогу тебе и вытащу из этого дерьма». Качаю головой, и пули вылетаю из машины. Уничтожил меня. Лучше бы скандалил и ругался. Против этого у меня есть иммунитет. А что делать с таким вороном, я не представляю. Он даже не пытается закрыться от меня, и это пугает. Я в растерянности и панике. Чуть поодаль вижу тот самый черный джип, из которого выходил Егор. На автомате запоминаю номер и прохожу мимо него к подъезду. Поднимаюсь на свой этаж и открываю дверь ключом. Голос Асада раздается из кухни, а вместе с ним и еще какой-то мужской, мне незнакомый. Осторожно стягиваю сапоги, куртку и крадусь по узкому коридору. Аккуратно подхожу к кухне и заглядываю. Муж сидит за столом и перед ноутбуком разговаривает с каким-то мужчиной. «Свежак на ворона на почте», — говорит его собеседник. «Сохрани и не забудь почистить за собой». «Хорошо. Что там?» — нервно дергается Асад. «Палач вышел на охоту. Сливай его, пока еще можешь успеть». «Они про ворона?» «Прямо сейчас?» Голос мужа дрожит. «А если они меня грохнут?» «Он грохнет тебя быстрее!» «Если я замечу его поблизости, солью одной кнопкой!» «Я тебя предупредил!» Зажимаю рот ладонями и ухожу в комнату. Нервно хожу из стороны в сторону и напряженно думаю. «Значит, все же существует этот грёбаный компромат! Но как его найти?» Сердце колотится, как сумасшедшее. «Мне срочно нужен Мирон, только он сможет помочь». Набираю номер, но телефон недоступен. Опускаюсь на кровать и зарываюсь пальцами в волосы. «Нужно что-то придумать. Срочно».